Потребности. Все мы нуждаемся в том, что обеспечивает нашу жизнедеятельность. Потребности — это психологическое восприятие таких нужд нашей психикой. А желание — стремление что-то иметь, чем-то обладать. Удовлетворять потребности жизненно необходимо каждому человеку на Земле. А вот желания могут трансформироваться, меняться или пропадать со временем. Вода — это потребность. А лимонад или чай — желание. Если вы не реализуете желание, ничего страшного не произойдет. Но долгое игнорирование потребностей ухудшит ваше самочувствие, самоощущение, качество жизни. А нереализованность может привести к недомоганиям, болезням и даже смерти. Я люблю кофе. Каждое утро, просыпаясь, иду на кухню и заправляю кофемашину. Кухня наполняется мерным гулом, и по ней распространяется аромат кофе. Волшебный аромат. Я добавляю в чашку теплое миндальное молоко и неторопливо пью. Блаженство. Это мой личный ритуал начала дня. Это время для себя. Тело и мозг пока только просыпаются. Можно посмотреть в окно, вспомнить планы на день, прислушаться к своему состоянию, подумать. Такой утренний ритуал важен для меня. Я его люблю. Скучаю ли я по нему в дальних поездках? Да, конечно. Будет ли мне грустно, если в какой-то момент сломается кофемашина, и я лишусь любимого ритуала? Да, скорее всего, такое уже бывало. Случится ли трагедия, если в какой-то момент весь кофе в мире пропадет? Нет. Какое-то время я, конечно, погрущу, но не умру от этого. А вот если пропадет вода... Когда потребности не реализованы, мы испытываем ощущение неудовлетворенности и дискомфорт разной степени. По большей части именно в состоянии дефицита мы и ощущаем особенно ярко наши потребности. Когда они удовлетворяются, мы энергичны и эффективны. В целом, именно потребности и приводят нас к любого рода активности. Мы хотим есть и стремимся утолить голод, начиная от приготовления бутерброда и чая, заканчивая поисками работы, которая поможет нам себя прокормить. Нет потребности — нет движения. Если у человека нет стремления выразить себя в творчестве, он не станет рисовать или играть на гитаре. Знаете ли вы, что вам нужно? Чего вы хотите? Без чего чувствуете себя тревожно, плохо и потерянно? Что делает вас счастливым и, наоборот, несчастным? Состояние психики, при котором мы не можем удовлетворить потребность, называется фрустрацией. Через него проходит любой человек. Испытывая фрустрацию, мы или начинаем двигаться к цели, чтобы удовлетворить потребность, или впадаем в депрессию. Приведу пример. У вас есть потребности в уважении и самореализации. Вы работаете в компании уже 7 лет. Работаете много и старательно. Но за все годы ни на шаг не продвинулись по карьерной лестнице. Вы не чувствуете ни уважения со стороны коллег, все заняты собой, и руководства, ни признательности от клиентов. Что делать в такой ситуации? Вы можете прямо попросить руководство о повышении или сменить место работы. Или оставить все как есть. Но что тогда вы получите в итоге? Вы почувствуете раздражение и злость. Сначала на работе, потом эмоции перейдут на родных, друзей и на всю жизнь в целом. Вас перестанет удовлетворять работа, семья, окружающий мир, вы сами. Вы окажетесь в перманентном стрессе. Возникнут проблемы со сном. Возможно, вы начнете употреблять больше алкоголя, снизите активность. Частая история. Это важный момент. Эмоции из-за неудовлетворенных потребностей в одной сфере распространяются и на другие области вашей жизни. Так происходит всегда. Потребности раскрывают нас как личность. Быть разносторонней личностью — это значит иметь много потребностей. Соответственно, каждую из них придется удовлетворять. Как формируются потребности? Наблюдая за другими, в первую очередь, конечно, за родителями, и учитывая свой личный опыт, мы формируем для себя определенный образ, наш личный стандарт, к который только мы сами определяем и закрепляем для себя. Никто не имеет права убеждать нас, есть у нас потребность в чем-либо или нет. Это только наше дело. Только мы знаем это точно, и никто другой. Ни папа с мамой, ни психолог, ни умные книжки. Потребности можно разделить на группы. Первое. Физические нужды. Биологические, базовые потребности, которые важны для выживания любого живого существа на Земле. Они не зависят от вида, пола, роста, дохода и семейного положения. Это сон, еда, вода, движение, секс. Второе. Связанные с безопасностью. Фундаментальные потребности связаны с наличием имущества, жилья и капитала для жизни. С помощью них мы удовлетворяем базовые потребности и чувствуем себя защищенными. Если у вас есть крыша над головой и работа, вы спокойнее многих миллионов людей в этом мире. Третье. Связанные с социумом. Потребности в принадлежности, общении, уважении, любви, дружбе, поддержке, принятии, взаимодействии. Человек — социальное существо. Нам необходимы люди рядом. Мы отражаемся в других, при этом лучше узнаем и понимаем себя. Недаром одно из самых страшных наказаний для преступников — одиночная камера. Кто мы без других? Я часто повторяю слово «нормально». Норма — это то, что присуще большинству особей моего вида. Но если я нахожусь в полной изоляции, как я узнаю, что нормально, а что нет? Четвертое. Свобода. В эту потребность входят свобода передвижения, возможность менять место жительства, спокойно перемещаться и путешествовать, свобода выбора. Вы вправе выбрать себе профессию, веру, ценности и цели. И свобода в отношениях. Вы сами выбираете, с кем общаться, а с кем нет. Данные потребности формируются в процессе взросления. Пятое. Уважение. В эту категорию также входят, помимо самого уважения, признание, одобрение, компетентность. За уважением всегда стоят принятие человека таким, какой он есть, и признание его заслуг. Если я кого-то уважаю, я не хочу его менять и исправлять. Я даю ему право быть тем, кем он является. Шестое. Познание. Это знание, умение, навыки, возможность исследовать. И это постоянный жизненный процесс. Так младенец учится есть, осваивает мир, со временем старается перевернуться на живот. Седьмое. Эстетика. Потребность в красоте, гармонии и порядке. Творить для себя. Менять пространство так, чтобы стало красиво и комфортно. Да, понятия красоты и комфорта могут сильно отличаться у разных людей. Все нормально. Даже в хаосе, царящем в комнате подростка, есть свой, понятный только хозяину, порядок. Восьмое. Самореализация. Потребность в раскрытии собственного потенциала, самовыражении, постановке и достижении целей. До удовлетворения этой группы потребностей, увы, многие так и не доходят. Потребности динамичные могут трансформироваться в зависимости от прошедшего времени или смены жизненных обстоятельств. Это тоже нормально. Ваши ценности и потребности в 20 лет будут отличаться от ценностей и потребностей в 45 и 70. Вполне закономерно. И еще раз обращаю ваше внимание на важный момент. Потребности и желания — разные вещи. Вторые могут быть навязаны окружением, а первые всегда истинны. Наши желания могут быть поверхностными. Их удовлетворение может приносить дискомфорт. А вот удовлетворяя потребности, мы становимся целостными и счастливыми. Конечно, не обязательно, что при исполнении желания вы каждый раз будете несчастны. Это произойдет только если желание будет чужое. Например, девушка не хотела ехать на вечеринку и пить там вино, а собиралась провести вечер дома с сестрой за просмотром сериала. Но друзья настояли, и она, поддавшись уговорам, поехала с ними. Все оказалось не так плохо, как она предполагала, но полного удовлетворения от вечера не случилось. Она не понимала, почему настроение у нее не очень хорошее, ведь вечер оказался вполне интересным. Любимые друзья были рядом, и все же чувствовалось что-то не то. Понимание своих потребностей — это навык. Да, часто случается, что люди не приобретают его в детстве, но преимущество взрослого человека в том, что он в состоянии решать свои проблемы и добирать самостоятельно то, чего ему когда-то и где-то не хватало. К тому же любой навык нарабатывается. Важный нюанс. Если этого не делать, не заниматься, не разбираться в себе и своих потребностях, со временем практически всегда появляется замещающее поведение. Оно помогает пережить состояние дефицита. Любовь пытаются заменить сексом, самореализацию — просто работой, а наличие семьи — большими компаниями друзей и знакомых. Также часто используется еда, алкоголь, наркотики, в том числе легкие и легчайшие, чем многие оправдываются, различный экстремальный спорт, азартные игры и многое другое. Как раз для того, чтобы не замечать дискомфорт и боль от неудовлетворенности жизнью. И вуаля! Топорно, но отчасти работает. Правда, человек становится зависимым от такого замещающего поведения. Ведь потребность остается, и ее надо хоть каким-то образом удовлетворять. Иногда возникает другая ситуация. Я знаю, что хочу, но получить не могу. И снова фрустрация. То есть контакт с собой есть и, возможно, неплохой, но удовлетворить потребность по каким-то причинам невозможно. Поэтому человек чувствует себя бессильным. Это то самое состояние, когда кажется, что весь мир против тебя, и везде ощущается сопротивление. А теперь давайте вернемся в детство. Не для поиска и осуждения виноватых, а для понимания причинно-следственных связей. Когда у ребенка есть потребности и желания, многие родители отказывают ему безо всяких причин. Хочешь — перехочешь. Да мало ли, что ты хочешь. Хорошие дети так не делают. Тебе нельзя. Почему? Потому. Будешь просить, отдам тебя тому дяде полицейскому или бабайке, или вон той злой бабушке. Подобные примеры можно приводить очень долго. Просто великие фразы. Такой ребенок вырастает с установкой «я знаю, что мне надо, но если я получу это, со мной обязательно случится что-то плохое». И став взрослым, он часто начинает ориентироваться на общепринятые нормы. Опять же, это про то, что есть у большинства, а не на собственные потребности. Общество для него важнее и правильнее, чем он сам. Например, есть мнение, что женщина должна быть мягкой и уступчивой, хотеть семью и детей, а мужчина должен быть сильным и стойким, как скала, и никогда не плакать. Упражнение 8. Выпишите из каждой группы потребностей те, которые важны для вас. Без чего вы не выживете? Без покупки нового телефона выжить можно, хотя и будет не очень комфортно. А вот если вы лишены свободы поменять профессию, это уже сделает вас несчастным. Распишите, как вы удовлетворяете свои потребности в настоящее время. Как думаете, какие дополнительные варианты можно найти для достижения ваших целей? Подумайте и выпишите все мысли, связанные с желаниями, потребностями, словами «хочу» и «надо», которые придут вам в голову. Чей голос вы слышите, когда произносите их? Спросите себя, а что я хочу сейчас? Начните с базовых потребностей и потихоньку двигайтесь дальше. Это упражнение, на первый взгляд, кажется невероятно простым. Но многие люди при его выполнении испытывают сложности, и на самом деле оно очень важное. Помните о том, что здесь нет правильных и неправильных потребностей, слишком маленьких и слишком незначительных. Итак, по всем пунктам, которые вы перечислите. Энергия всегда там, где наше внимание. Уделяйте внимание своим потребностям, и вы выйдете на абсолютно новый уровень контакта с собой. Упражнение 9. Большое задание. Запишите 50 своих желаний. Не торопитесь. Задание можно выполнять в течение нескольких дней. Сначала запишите те желания, которые лежат на поверхности и приходят в голову сразу. Позже придут варианты, лежащие более глубоко, в бессознательном. Закончив со списком, напротив каждого желания напишите, что даст вам его реализация. Что вы получите для себя? А потом ответьте себе на вопрос: «А зачем мне это на самом деле?» Пример. «Хочу похудеть на 10 килограммов. Что я получу? Красивое, стройное тело. Зачем мне это? Я буду более здоровой, буду лучше себя чувствовать, получу красивую фигуру и буду хорошо выглядеть в любой одежде и без нее. Я почувствую себя сексуальной и привлекательной. Я стану более уверенной, и мне будет проще общаться с людьми. Я смогу купить себе одежду, которую уже давно хотела». Упражнение 10. Представьте себя за рулем красивого дорогого автомобиля. Вот вы едете куда-то по скоростному трехполосному шоссе. Какой ряд вы выберете для себя? Левый, средний или правый? Если вы выбрали левый ряд, скорее всего, у вас сильная потребность во власти, в признании, в достатке и успехе. Вы ездите быстрее многих, контролируете ситуацию. Вы хорошо водите и быстро принимаете решения. Если вам больше нравится средняя полоса, у вас преобладают потребности в комфорте и одобрении. Вы ездите спокойно, никого не подрезая, аккуратно на дороге, соблюдаете правила, и вам комфортно. Если вам милее правый ряд, у вас большая потребность в безопасности. Тише едешь, дальше будешь. История клиента. Марина работала в крупной компании. Один проект сменялся другим. Проекты были успешными, хорошо оплачивались. Но в какой-то момент все вышло из-под контроля и стало рассыпаться на глазах. Марина обнаружила, что ее жизнь стремительно несется куда-то не туда. Всего 5 часов сна в день, выходной раз в месяц. Она почти не видела семью и друзей. Успехи на работе уже не приносили удовлетворения. Марина пыталась отоспаться. Спала по 12 часов в свой единственный выходной. И это помогало на какое-то время, но ненадолго. Так происходит всегда. При неудовлетворении базовых потребностей духовные, например, самореализация, страдают. Марина поняла, что впадает в отчаяние и не желает просыпаться по утрам. Выполнив упражнение, она увидела, что имеет проблемы по всем фронтам, даже с базовыми потребностями, не говоря уже о более глубоких. В какой-то момент она сошла с пути, по которому хотела двигаться, и пошла туда, куда советовали и направляли окружающие. Из лучших побуждений, конечно. Но их советы шли вразрез с ее настоящими потребностями. Оценив то состояние, в котором оказалась сейчас, Марина прописала все потребности, которые необходимо было удовлетворить конкретно ей. Это заняло немало времени, но она была настойчива, а затем составила план по их реализации. Маленькими шагами в течение нескольких месяцев Марина меняла направление своего движения. К ней вернулся вкус к жизни, хорошее настроение и самочувствие.